Глава 28. Агата. Черт, черт, черт! В очередной раз возмущаясь, правда, теперь уже в своей квартире. Ну как можно быть такой растяпой? Потерять телефон на ровном месте. Какая же я все-таки неудачница. Все у меня не слава богу. Сегодня из-за этого дурацкого телефона чуть съемку не сорвала. «Крошка, что с тобой?» Ким долгое время кривился, рассматривая отснятые кадры, пытался меня привести в чувство и все-таки не выдержал. «Что опять у тебя случилось?» Я потеряла мобильный. Печально вздохнула и горько усмехнулась. «А там...» «Даже представить себе боюсь, как дальше буду жить без телефона. И нужны контакты, и кое-какие личные файлы, но самое главное — фотографии. Некоторые так вообще в единственном экземпляре в моем смартфоне. Растяпа, самое натуральное». Вспоминай, где ты могла его потерять. Ким, как ни странно, входит в положение и не упрекает меня в том, что снова срываю работу над новым проектом. «Где ты в последний раз его видела?» «В последний раз. В квартире у Платона. Точно помню, что мой мобильный лежал на тумбочке. Я его схватила... Или не схватила? Нет, точно взяла. Закинула в сумочку и приехала на съемки. Как он мог испариться так внезапно? Ума не приложу. Может, в гримерке?» Подают идею Ким, но я лишь отрицательно мотаю головой из стороны в сторону. «Я там уже смотрела, все перерыла. Нет моего мобильного, хоть тресни. Даже представить не могу». Снова с грустью в голосе произношу и вздыхаю, а на глаза наворачиваются слезы. «Ну как же так-то?» «Отставить мокроту разводить!» Ким достает свой мобильный из кармана. «Звони. Вдруг кто откликнется?» Я воодушевляюсь, но ненадолго. 5 звонков с перерывом в 20 минут каждый и ни одного ответа. Лишь длинные гудки проверяют мою нервную систему на прочность. «Пиши СМС», — командует Ким после очередного моего разочарования. «Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение». Но в ответ тишина. И мое расстройство достигает пика. «Что же делать?» Задираю голову, любуюсь белыми обоями на потолке, а после закрываю глаза. «Придется покупать новый», как бы ни прискорбно это звучало. «С финансами небольшая напряженка, но я выкручусь. Не у Аделаиды же просить аванса, который, кстати, я еще толком и не заработала. Спасибо Киму, что не сдал меня, а то бы вместо денег прилетело бы мне увольнение. Слишком много со мной проблем, как оказалось на деле. И ведь не поспоришь». Звонок в дверь звучит слишком громко в моей пустой квартире, и я вздрагиваю. Выхожу в коридор, смотрю на дверь, и снова кто-то трезвонит. Время позднее, я никого не жду. Хотя, может, этот кто-то звонил, чтобы предупредить о своем приходе. Вот только ответить некому. «Кто?» Я подхожу к двери и прикладываю ухо, как будто что-то могу услышать. «Дед Мороз!» Слышу знакомый голос и закатываю глаза. «Платон. Собственной персоной. Для полного краха сегодняшнего дня только моего нынешнего работодателя мне не хватает. И так неудобно перед парнем за сегодняшнюю ночь. И, кстати, как он адрес мой узнал? Не помню, чтобы я указывала эту квартиру в контракте. Лишь прописку по паспорту. Вот жулик. А говорил, что ему можно доверять. Новый год еще не наступил». Умничаю в ответ и слышу довольно серьезное. «Агата, открывай. Нам надо поговорить». «Если честно, то не надо. Абсолютно. Только ведь Терехов так просто не уйдет. Раз что-то вбил себе в голову, то его танком не сдвинешь. И сейчас ему зачем-то понадобилась я, на ночь глядя. Целый день не нужна была, а тут вдруг... Кстати, а может, он и звонил? Только я ответить не могла. Чертов телефон. И моя невезучесть. «Давай завтра, у меня сегодня неудачный день», произношу на выдохе и слышу в ответ. «А давай сегодня. Заодно вечер превратим в удачный». «Платон!» «Агата, открой, я не уйду». Хочется биться головой о стенку и громко кричать «Спасите!» Только вряд ли поможет, хотя и заманчивая идея. Но лучше сейчас дверь все-таки открыть, иначе все соседи сбегутся. Еще и моей квартирной хозяйке настучат, какой Платон дебош устроил, а Терехов может. Или все-таки не посмеет. «Чего тебе?» Ворчу, когда дверь уже открыла, глядя на улыбающегося парня. «Хорошее настроение у человека, что ж, ему везет, а у меня нет никакого желания именно сейчас веселиться. И как ему доступно объяснить, чтобы сваливал поскорее?» «Войти можно?» Платон приподнимает одну бровь, заглядывая ко мне в квартиру. «Или ты не одна?» «С тараканами!» Выдаю довольно резко, на что парень в ответ смеется. «Одни бегают по кухне, другие у меня в голове. Не помешают?» «Если бы ты сказала, что крысы бегают!» Усмехается Терехов и заходит в квартиру, а я закрываю дверь и громко язвлю. «Ха-ха-ха!» «Не смешно, между прочим». Парень разувается и проходит на кухню, так как только там горит свет. «Чаем напоишь?» «Слушай, тебе заняться нечем». Я опираюсь о дверной проем и складываю руки на груди. «Или чая выпить негде?» «Представь себе, негде». Ужимает плечами, рассматривая мою кухню. «Миленько». «Платон, у меня сегодня тяжелый день, и нет абсолютно никакого желания сейчас упражняться с тобой в остроумии». Выдаю на одном дыхании, наблюдая за парнем. «Если ты по делу, то давай свое дело. Если просто поболтать, то я...» «Ничего не теряла сегодня». «Мать честная, он серьезно?» «У меня даже второе дыхание резко открылось, и прилив сил зашкалил». «Мой телефон у тебя». Скорее констатирую факт, чем задаю вопрос. «У меня?» — улыбается в ответ Платон. «Ты забыла на тумбочке». «Спасибо». Теперь уже я и улыбаюсь, так как настроение делает резкий скачок вверх. «Я уже думала, что потеряла. Навсегда». «Ну...» — тянет Терехов и усаживается за стол, а мне, ой, как не нравится его выражение лица. «Что-то задумал этот негодяй. Вот чувствую, так просто мобильный не отдаст. Да и весь вид его намекает». Хотя уже не намекает, а открыто кричит. «Ты попала, детка!» «И что ты хочешь взамен?» Аккуратно интересуюсь, наблюдая на лице парня всю ту же победоносную улыбку. Он еще молчит, но я уже отчетливо понимаю. Вот теперь я точно попала. А ведь у Платона все на лбу написано. «Все его хочу». Можно даже не интересоваться, ведь парень не собирается скрывать своего интереса. Лишь мило улыбается, не отводя взгляда. «Кофе сделаешь?» — приподнимает одну бровь вверх. «А то устал, как собака, и сейчас свалюсь прямо под стол». «Да, конечно», — быстро отворачиваюсь к плите. «Скорее мне нужен временный перерыв, чем я действительно хочу сейчас делать кофе Терехову». «Ты еще не готова!» — внутренний голос вдруг резко просыпается, хотя целый день молчал, как партизан на допросе. «Не готова. Даже спорить бессмысленно. Но как же хочется попробовать, поверить и довериться. Не только телом, но и душой. Ай! Я так замечталась, ушла в себя, что не заметила, как кофе сбежал из турки. Черт!» Хватаю горячую посудину, забывая напрочь о полотенце, и тут же она с грохотом выскальзывает из рук. «Агата!» Платон подлетает ко мне, но я уже прыгаю на одной ноге, так как другую обожгла кипятком. «Ай!» Кривлюсь, закрывая глаза, как чувствую прикосновение мужских пальцев к моей талии. И почему-то начинаю прыгать еще быстрее. «Замри!» Голос Платона грозно звучит мне прямо на ухо, и я, как будто под гипнозом, останавливаюсь. А когда открываю глаза, то даже ойкнуть не успеваю, как парень поднимает меня на руки. Ни слова не произносит, лишь несет меня в единственную комнату с единственным диваном. Теперь уже мне точно не отвертеться от его «хочу». «Сама ведь хочешь, только боишься». Мой внутренний голос как-то резко меняет свое мнение, пока я смотрю на Платона. Аккуратно берет мою ногу, проводит пальцами по ступне, а у меня начинает дрожать все тело. Какой-то разряд электрического тока проходит, вызванный прикосновениями парня. Так приятно и в то же самое время слишком неожиданно. Сердце колотится, как бешеное. А я замираю, не отводя глаз от своего спутника. «Больно?» Он переводит на меня взгляд, при этом продолжая держать ногу в своей ладони. «Нет», честно признаюсь, не узнавая своего голоса. «Какой-то невидимый комок в горле, который я сглатываю раз за разом. и все так же смотрю Платону прямо в глаза, как будто магнитом тянет, приковывает, не отпускает. Ведь не отпустит же, можно и не пытаться. Сейчас настает очередной переломный момент в наших отношениях, и это чувствую каждой клеточкой своего тела. Не мой диалог. Доверься мне. Я не могу. Можешь. И хочешь? Хочу. И я опускаю взгляд, не в силах больше сопротивляться своим чувствам. Можно снова сбежать, спрятаться, закрыться от всего мира, но себя ведь не обманешь. Всегда надо быть честной. Зачем-то же судьба подарила нам с Платоном второй шанс. Ведь не зря же мы снова встретились. Агата. Голос парня хрипит, а рука медленно ползет по моей ноге. Я боюсь. Снова поднимаю взгляд на парня. Честно. Киваю и снова пытаюсь спрятать глаза. Только Платон вовремя ловит меня пальцами за подбородок и заставляет снова посмотреть ему в глаза. Я осознал, как был неправ. Сейчас в его голосе честность, как бы глупо это ни звучало со стороны. Даже понял, каким идиотом был. Нет, я не о прошлом. Тогда действительно молодость, возраст и амбиции сыграли свою роль. И сейчас уже ничего не исправить. Лишь только снова просить прощения. Я простила. И в самом начале, когда мы встретились, я перегнул палку. Продолжает Платон, игнорируя мои слова. «Как ты там меня назвала? Самовлюбленный индюк?» Погорячилась. Снова хочу спрятать глаза, но мужские пальцы сильнее давят на подбородок, не давая мне этого сделать. «Я хочу попробовать». Пауза, на протяжении которой мы без отрыва, практически не моргая, смотрим друг на друга. У меня никогда не было... Серьезно. «У меня тоже», — добавляю, и даже подобие улыбки появляется на моем лице. «Вообще не было». Тихо заканчиваю и глубоко вздыхаю. «Я до сих пор его люблю. Наверное, еще сильнее, чем раньше. Ничего не могу с собой поделать. Как бы я ни сопротивлялась, меня тянет к Платону, даже если обожгусь и снова ошибусь. Я хочу быть с ним». Говорят, первая любовь не ржавеет. Моя-то уж точно расцвела и через 6 лет. Пусть думает, что глупая, наивная и слишком доверчивая. Но я сейчас не могу оттолкнуть Платона. Глаза в глаза, секунда за секундой. И нужно сделать всего один маленький шажочек навстречу друг другу.